Глава 8. Я неспешно нарисовал ритуальный круг, используя свою кровь. Затем указал жезлом перед собой и выпустил из него струйку крови. Она собралась над кругом в виде сферы. Я зачитал заклинание и следующие несколько секунд наблюдал, как сфера крови медленно начала обретать новую форму. Она превращалась в небольшое существо ростом мне по колено. Когда ритуал завершился, на землю опустился четырехлапый монстрик, очень похожий на кровавого гуля. Он тут же странно задергал головой, будто пытаясь осмотреться. Выглядела эта тварь весьма жутко. Вперед! Я указал пальцем в сторону манекенов, виднеющихся в 10 метрах. Монстрик на огромной скорости рванул к цели. Он запрыгнул на первый манекен и вгрызся ему в голову когтями и зубами, разрывая на части. Весьма мощная тварюшка, такая легко справится и с мастером. А несколько подобных существ способны загнать даже магистра. Я вздохнул, глядя на ритуальный круг, и все же то, что я только что проделал, было далеко от магии Архонта. Тому совершенно не требовались ритуальные круги и руны. Он напрямую с помощью своей воли менял материю. Превращал жидкость в материальные вещи, вроде каменных солдат или даже молний. В этом и есть главная сила высшего мага двойного атрибута. Архонт провел прекрасную демонстрацию. Второй атрибут Архонта – трансмутация, или, как у нас называют на Земле, алхимия. Она позволяет создавать разные зелья и эликсиры, которые влияют на организм мага или на окружающий мир. По сути, Архонт скрестил свои два атрибута воедино. Он избавился от необходимости создавать ритуальные круги и обрел способность напрямую менять материю, превращая ее во что угодно. И что самое невероятное, у этой способности есть множество применений. Все зависит от основы, той самой сферы жидкости, которую создал Архонт перед началом демонстрации. Он назвал ее база. Эта база может иметь множество разных видов. Все зависит от эликсиров, из которых она создана. По словам Архонта, его магию можно применять в очень широком спектре. Он способен скопировать могущественные способности любых высших магов, даже таких специфических, как менталистов или некромантов. Это делает Архонта невероятно универсальным бойцом. Я попытался проделать что-то подобное, превратить кровь в монстрика. Но моя нынешняя магия не подходит под требования Архонта. Мне удалось лишь синергировать аспекты крови и ритуалистики, но никак не слить их воедино. По идее, чтобы повторить магию учителя, мне нужно просто создать шар крови и сразу превратить его в монстрика. Но я не представляю, как это сделать. Кстати, у магии крови в роли второго атрибута перспектив ничуть не меньше, чем у алхимии. Да, мой арсенал не будет в таком широком спектре, как у Архонта, но зато я буду более силен в боевом плане и более гибок. Моя база — это кровь. Ее гораздо легче и быстрее подготовить, чем раствор учителя. Я могу просто выпустить свою кровь и использовать ее в качестве жертвы, превращая во что угодно. От простых металлических лезвий до искусственных воинов. В общем, перспективы были невероятно радужными. Мне жутко хотелось обучиться этой способности, но всему свое время. Пока я не стану высшим магом, у меня вряд ли что-то получится. Хотя успехи у меня уже сейчас не маленькие. Я научился создавать резонанс своего серебряного стержня без необходимости опустошать свои резервы. С помощью этого резонанса я могу частично объединять свои два аспекта. Но это все равно далеко от полного слияния. Зато я придумал одно заклинание. Я сосредоточился, собирая ману в теле, и ткнул жезлом перед собой. Из него вылетела кровавая ладонь, способная легко сдавить верхнюю половину моего тела. Продолжая держать жезл перед собой, я сделал круговое движение с жезлом, и прямо внутри летящей ладони возник ритуальный круг, который вспыхнул и превратил кровь в сталь. Моя ладонь врезалась в манекен и сжала его с хрустом, превращая в кашицу, и это все в полете. Стальной кулак врезался в стену и с грохотом взорвался, разметав ближайшие манекены. Довольный собой, я убрал жезл в чехол. Хорошее заклинание, мощное. Тут в кармане завибрировал артефакт связи. Я достал его, над ним появились слова «пора». Я выдохнул. Что ж, значит, учитель уже все подготовил. Поднявшись, я взмахнул жезлом. Кровавый монстрик, который кромсал уже четвертый манекен, превратился в струйку крови и втянулся в жезл. Я вышел из тренировочного полигона и направился в сторону башни учителя. Последние пару дней он готовил ритуал для моего прорыва к высшему рангу. Волнительно, если честно. По пути я думал о своем учителе. Всего архонтов четверо, и трое из них тоже являются высшими магами двух атрибутов. Это ясно показывает, что двойной источник значительно упрощает высшему магу прорыв до шестого шага. Но среди всех архонтов мой учитель единственный, у которого один из атрибутов – ритуалистика. Я изучил информацию по другим архонтам, почитал историю. На самом деле за все время существования Академии всего 8 архонтов были ритуалистами, включая двух из четырех создателей башни испытаний. Интересно, это совпадение, что я попал в Академию тех времен, когда жил мой учитель? Или же хранитель башни специально меня сюда направил? Я поднялся на последний этаж башни Архонта и оказался в огромном помещении. В центре зависли 5 ритуальных кругов, расположенных слоями примерно в метре друг над другом. По цветам каждый ритуальный круг отличался. Нижний был ярко-золотистым, и чем выше, тем тусклее становился цвет. Верхний был пепельно-серым. Эти 5 ритуальных кругов создавали цилиндр, в котором бурлила энергия. Учитель стоял рядом с этим ритуальным массивом. Судя по его виду, он был измотан. «Подходи», — кивнул он мне. Я осторожно подошел к цилиндрическому массиву. «Тебе предстоит войти в самый центр этого массива», — сказал учитель. «А потом ты должен сам начать прорыв. Ритуал активируется и поддержит тебя». «А что насчет искры основы равновесия?» — с любопытством спросил я. Учитель усмехнулся. «Все еще хочешь посмотреть на нее?» «Конечно», — кивнул я. «Не часто выдается возможность взглянуть на такое сокровище». «В этом ты прав». Архонт махнул рукой, и рядом с ним прямо из пола поднялся каменный пьедестал. «Это последний ингредиент, который нужно добавить во время начала твоего прорыва», — сказал учитель. «Смотри». Он коснулся каменного пьедестала, и его вершина разъехалась в стороны. Я прикрыл глаза от ослепительного света и отошел на пару шагов назад. Мана внутри меня задрожала, сопротивляясь чему-то невероятно чужеродному и сильному. Казалось, я вот-вот должен раствориться на месте. Но тут это ощущение пропало. Я вновь увидел закрытый пьедестал. «Ну как тебе?» — усмехнулся Архонт. «Я почти ничего не разглядел», — признался я, «только яркую белую точку, очень опасную точку». «Искры так и выглядят», — сказал Архонт. «На самом деле они даже меньше, чем точка. Это бесконечно малая частица, которая своим существованием попирает законы пространства. При этом она обладает такой мощью, что если искру взорвать, а это возможно, поверь, вырвавшаяся энергия может спалить целую страну». «Это мощно», — пробормотал я. «Конечно», — кивнул Архонт. «Поэтому с искрами нужно быть очень аккуратными. Часто бывало, что искры были найдены магами недостаточной силы. В результате эти маги жаждали богатства и славы, а получали либо сильнейшие неизлечимые травмы, либо и вовсе смерть. Мне вспомнился Ильяс, который яро желает получить двойной источник. Я представил, как он стал старшим магистром а затем воинственно начал искать искру основы равновесия, чтобы кто-нибудь провел ему ритуал и помог прорваться. И вот Ильяс находит искру, а потом умирает, потому что старший магистр ну никак не может получить это сокровище. Так, ладно, надо убрать лишние мысли. Что-то волнуюсь я, прорыв как-никак. «Приступай», — велел Архонт. «Я буду следить за твоим прорывом». Я быстро кивнул, глубоко вдохнул и выдохнул, после чего вошел в ритуальный массив. Все звуки как отрезало. Я словно превратился в призрака. Меня потянуло в центр цилиндра, и я, наконец, ощутил себя там. Завис над полом и мог прекрасно чувствовать каждую частичку своего тела. Что ж, пора приступать. Я прикрыл глаза и вошел в медитацию. Не знаю, сколько времени прошло, наверное, пару часов, прежде чем я был полностью готов. После этого я принялся особым методом напитывать серебряный стержень, заставляя его мелко дрожать. Не останавливаясь, я все напитывал и напитывал стержень, а его дрожь только возрастала. Как я узнал от учителя, старшему магистру с двумя источниками очень трудно прорваться к высшему рангу. Для этого нужны специальные методики. В целом, прорыв к высшему рангу основывается на том, чтобы взорвать свой источник и слиться с энергией внутри него. У высших магов двух атрибутов все так же, но нужно обязательно следовать одному условию, а именно взорвать оба источника одновременно. Зачастую главная ошибка неопытных магов состоит в том, что они взрывают сперва один источник, а затем пытаются взорвать второй. Это приводит к сильнейшей катастрофе. Маг может либо умереть, либо вообще лишиться всего и превратиться в обычного человека. Пока я находился в этой академии, я все больше и больше сомневался в том, что добился бы успеха, будь я один. Нет, я до сих пор считаю, что смог бы найти выход, возможно, даже прорвался бы до высшего ранга. Такие прецеденты были, и подобные самородки в истории появлялись не раз. Я справедливо считал, что тоже нашел бы какой-нибудь выход. Только вот шансы на это были весьма небольшие. Серебряный стержень между моими источниками продолжал усиливать свою вибрацию. Я услышал треск, потом еще один. И следом внутри меня будто возникла вселенная. Стержень вместе с двумя источниками-бубликами взорвался. На краткий миг я потонул в буре энергии. Я понял, что не могу никак это сдерживать. Меня буквально начало разрывать изнутри. Если бы не мое тело высшего ранга, я бы уже взорвался кровавым фейерверком. Но тут я ощутил давление снаружи. Почувствовал, будто оказался в окружении множества звезд, которые нещадно били меня своими лучами со всех сторон. Прожаривали, как полено в бурлящей огнем печке. Я сразу ощутил ту энергию от искры основы равновесия, которую почувствовал раньше. Мне стало не по себе, я всецело сосредоточился на том, чтобы не умереть. По сути своей, ритуал, проведенный учителем, был прост. Проблема становления высшим магом двух атрибутов в том, что энергия внутри тела слишком резко вырывается наружу, и маг просто не успевает перестроиться и умирает. Этот же ритуал предназначен для того, чтобы не позволить энергии выйти. Он не только сдерживает ее, но и вталкивает внутрь, а благодаря искре основы равновесия обе энергии смешиваются друг с другом и плавно сливаются воедино. И хоть это нельзя назвать полным слиянием, моя энергия будет обладать не единым смешанным атрибутом, а двумя разными, но это именно тот результат, которого и должен добиться высший маг двух атрибутов первого шага. Не знаю, сколько времени прошло. Я был полностью поглощен внутренними процессами. Тем, как энергия из источников сливается с моими внутренними органами, кровью, душой. Высшему магу уже не нужны источники. Он сам, по сути, становится источником, а его сила растет, когда он все глубже погружается в понимание законов мира. Наконец, все закончилось. Я понял, что сижу на полу, скрестив ноги, все в том же помещении. А чуть поодаль стоит Архонт и довольно улыбается. «Я знал, что ты сможешь», — с гордостью сказал он. «Благодарю», — хрипло произнес я, — «за все». Я медленно поднялся, а затем мое тело само, как перышко, взлетело наверх. Прикрыв глаза, я глубоко вдохнул, ощущая себя прекрасно. Наконец-то! Неужели я и правда достиг высшего ранга? Причем это не фальшивый высший ранг, как это было на третьем этаже или после применения некоторых эликсиров. Нет, это истинное возвышение. Боже, как же я долго ждал! Я не сдержался и рассмеялся. «Отдохни сегодня», — услышал я учителя, — «а завтра мы продолжим тренировки». «Да», — кивнул я, спускаясь на пол. «Как я тебе говорил, когда ты мне покажешь полное обращение крови в любую другую материю, ты закончишь у меня обучение». Я кивнул, подспудно ожидая появления хранителя и остановки испытания. Но ничего не произошло. Слегка удивленный, я пошел в сторону лифта. «Это что же получается? Испытание еще не завершено?» «Похоже, для прохождения восьмого испытания мало просто стать высшим магом». «Хм, хранитель говорил, что на восьмом этаже проходит испытание магии. Насколько я успел понять башню испытаний, скорее всего, у каждого претендента будет собственное испытание магии. И мне кажется, что мое – это превращение крови в другую материю. Без ритуальных кругов и других костылей. Чистая трансформация. Лишь когда я добьюсь этого и закончу обучение у Архонта, я завершу восьмое испытание и смогу, наконец, покинуть этот этаж». Я глубоко вдохнул и выдохнул. Что ж, мне это только на руку. Мои клоны еще обследовали далеко не всю библиотеку. Сибирский анклав. Императрица стояла на летающей платформе, которую создал Гавриил. На этой платформе был расположен целый артефактный дворец, словно созданный изо льда. Именно в нем последние пару дней жила Анастасия. Платформа висела в паре километров от сибирского анклава. Отсюда императрица могла прекрасно видеть как застывшие ледяные гребни опорных точек, так и врата, соединяющие небо и землю. С тех пор, как Юсупов доложил тревожную весть о предстоящем прорыве монстров, прошла уже неделя. Все это время империя готовилась. Правдами и неправдами она сперва принудила всех высших магов империи отреагировать на проблему. Дальше она обратилась к другим странам, и после трудных переговоров те отправили в сибирский анклав своих высших магов. Иностранцы расположились в собственных лагерях и ждали возможной атаки монстров. Сами они пока не вмешивались в дела империи, никак не помогали и не мешали ей. Но самым главным приобретением, как считала сама императрица, были два высших мага пятого шага. Первый — это Филипп, который после победы над кошмарами и закрытия врат в Австралии вернулся в столицу. Он сказал, что был слишком сильно ранен во время боя и зализывал раны. Так и сказал. Второй — это Борислав. Он тоже откликнулся на просьбу о помощи и прибыл. Еще двое известных высших магов пятого шага, герцог Шнайдер и глава ордена целителей Эверхард, не ответили на просьбу империи. Анастасия взглянула на один из множества холмов сибирского анклава. Именно там находится башня испытаний, в которой сейчас Руслан Юсупов. К слову о Юсуповых, они сильно помогли. Для всего императорского рода стало шоком, когда они неожиданно предоставили на время аж 12 высших артефактов, среди которых половина была защитного характера. Также по просьбе Юсуповых сюда прибыл высший маг четвертого шага по прозвищу Чудак, а вместе с ним один высший маг Ордена Крови. Юсуповы очень хорошо себя показали. Хоть сам глава и отсутствовал, его клоны полностью поддержали империю в предстоящей битве. Конечно, было еще кое-что. В приватном разговоре один из клонов Юсупова предупредил, что гипнотитаны узнали о шпионе в своих рядах. И вполне возможно, они решат сменить направление атаки. Может, вместо сибирского анклава они решат атаковать северный анклав, находящийся под непосредственным контролем императорского рода. Или вообще атакуют другие страны. Чтобы избежать атаки в спину, несколько высших магов пространства и Гавриил Создали порталы, которые могут экстренно перебросить высших магов к Северному Анклаву. К слову, сейчас в Сибирском Анклаве собрано больше 100 высших магов со всей Земли, и все они ждут начала прорыва. Было проработано множество планов. В качестве основного был взят план, предоставленный шпионом Юсуповых. Этому загадочному и, видимо, невероятно талантливому шпиону удалось узнать, какие именно высшие монстры будут атаковать. Удалось узнать не только количество высших монстров, которое, честно говоря, пугало, но и конкретные виды этих монстров, и даже их шаги. Все это помогло составить сразу несколько планов, и сейчас оставалось лишь дождаться непосредственно вторжения. Императрица приняла решение не рассказывать другим странам о том, что, возможно, гипнотитаны вторгнутся на их территории. Ведь если бы она это сказала, никто бы не предоставил помощь. К тому же клоны уверены, что гипнотитаны не откажутся от сибирского анклава. Ведь они очень злы на Юсупова и должны знать, что тот находится в башне испытаний. Поэтому одной из их целей, скорее всего, будет уничтожение башни испытаний. Анастасия простояла еще около получаса, глядя на сибирский анклав и периодически разглядывая холм с башни испытаний. Она не очень хотела признавать, но беспокоилась о Юсупове. Императрица вздохнула и хотела уже отвернуться, как вдруг краем глаза увидела что-то странное. Она вгляделась во врата и поняла, что разноцветный столб, достигающий небес, вдруг начал колыхаться. И оттуда вырвалось сразу три когтистых лапы, а следом еще три, вслед за которыми медленно вылез шестирукий 100-метровый высший ракшас. «Похоже, началось», — пробормотала Анастасия II.